Раздел 43. Солнце продолжало ярко светить и в последующие дни. Ветра не было, снега тоже. Только иногда от снежных шапок, покрывавших крыши, отделялись ломти и мягко падали на землю. Птицы вернулись к своим кормушкам. На третий день вынужденной изоляции пришел конец. На хуторе показался снегоочиститель из Марнеса. Он был похож на ледокол, рассекающий бескрайнее снежное море. Проселочная дорога теперь была свободна, и ее Аким принялся за расчистку подъезда к хутору. 2 часа работы, и по ней можно было проехать. Вернувшись домой, Йоаким вставил в фонарик новую батарейку и пошел к коровнику. Посреди коровника стояла обугленная лестница, но Йоакима она не интересовала. Помедлив на пороге, он все же пошел к дальней стене и, опустившись на колени, заполз в отверстие в стене. Внутри потайной комнаты Йоаким зажег фонарь и прислушался. Там было тихо. Тогда он поднялся по лестнице наверх в часовню. Тонкие лучи солнца проникали внутрь сквозь щели в стене, освещая часовню изнутри. Там тоже было тихо. Письма и подарки по-прежнему лежали на скамьях. Йоаким медленно пошел по проходу. Дойдя до первой скамьи в ряду, он увидел, что куртка Этель и подарок для Катрин тоже лежат там, где он их оставил. Но сверток был вскрыт. Кто-то оторвал скотч и развернул подарочную бумагу. Йоаким не стал проверять, на месте ли зеленая туника. Он оставил сверток лежать на скамье, а сам поднял со скамьи куртку Этель. Внезапно его пальцы нащупали под тканью какой-то плоский предмет. Куртку Йоаким положил в пластиковый пакет перед визитом комиссара Хольмблада, прибывшего на хутор на собственной машине, когда дороги расчистили. К тому времени скорая помощь уже увезла тело последнего грабителя. Полиция тоже приезжала искать в снегу пули. Местное радио, не называя имен, сообщило, что на хуторе во время шторма погибли 2 человека. Диктор назвал шторм самым сильным проявлением стихии со времен Второй мировой войны. Хольмблад вышел из машины и поздравил Йоакима с праздниками. «Спасибо», — сказал Йоаким. «Хорошо, что вы заехали». «Вообще-то я в отпуске», — заметил комиссар, «но хотел проверить, как вы держитесь после всего, что случилось». «У нас все в порядке». «Да, к счастью, шторм закончился». Йоаким кивнул и спросил. «А как себя чувствует Тильда?» «Относительно хорошо», — ответил Хольмблад. «Я говорил с ней утром. Ее выписали, и она сейчас дома у матери». «А тот второй полицейский?» «Это был ее преподаватель из полицейской школы, отец 2 детей. Такая трагедия, он не должен был быть здесь». Помолчав, комиссар прибавил. «Но, слава богу, Тильда жива и справилась с заданием». «Да, она молодец», — сказал Йоаким, открывая входную дверь. «У меня есть кое-что, что я хотел бы вам показать. Посмотрите?» «Конечно», — кивнул Хольмблад. Йоаким пригласил комиссара в кухню, где быстро освободил стол. «Вот», — сказал он, кладя на стол пакет с курткой Этель и предмет, найденный за подкладкой. Это была позолоченная визитница. В пакете также лежала записка с угрозой. «Что это?» — спросил Хольмблад. «Я не уверен, но мне кажется, что это улики». После отъезда Хольмблада Йоаким взял рюкзак и пошел по снегу к северному маяку. По дороге он бросил взгляд в сторону леса. Большинство деревьев выдержали шторм, за исключением пары старых сосен, поваленных ветром. Белые башни возвышались на фоне синего неба. Еще не добравшись до дамбы, Йоаким понял, что попасть внутрь будет трудно. Волны заливали подножие башен во время шторма, и теперь они были покрыты толстой коркой белого льда. Она как гипс охватывала башни плотным кольцом. Опустив рюкзак на снег, Йоаким расстегнул молнию и достал из внутреннего кармана ключи от маяка, большой молоток, монтировку, масляный спрей и 3 термоса с горячей водой. Полчаса ушло у Йоакима на то, чтобы очистить лед с двери и отпереть замок. И на этот раз ему не удалось полностью открыть дверь, поэтому пришлось пролезать в узкую щель. Протиснувшись внутрь, Йоаким включил принесенный с собой карманный фонарик. Эхо его шагов уносилось далеко вверх по винтовой лестнице, но других шагов слышно не было. Чтобы не потревожить души прежних смотрителей маяка, Йоаким не стал подниматься вверх по лестнице. В ушах у него звучали слова Ярлафа Давидсона. «Я в этом сомневаюсь. Мой брат никогда ничего не выбрасывал. У него были ключи от маяка, наверняка картины все еще лежат там. Под лестницей Йоаким увидел деревянную дверь, которую заметил еще в прошлый раз, когда был здесь. Он без колебаний открыл ее и, пригнувшись, вошел внутрь. На стене висел календарь за 1961 год. На полу Йоаким увидел канистры для бензина, пустые бутылки и старые фонари. Все это напоминало мусор, скопившийся на сеновале под коровником, но все же здесь было чище. Вдоль стены стояли несколько ящиков. Приподняв крышку самого ближнего, Йоаким посветил внутрь фонариком. Внутри лежали медные трубы около полуметра длиной, их должны были использовать на Алудане полвека назад. Но Рагнар Давидсон украл трубы и спрятал здесь. Йоаким сунул руку в ящик и приподнял одну из труб.